Глава 23, в которой герои везут Лару домой. Через 30 минут, тютелька в тютельку, Лара и Арчи заявились в ходовую рубку сами, даже вызывать не пришлось. Макс ходу полез мне в ноги, на смотровое кресло, на ходу раскладывая свою чудовищную подзорную трубу. Что он там с ней собрался делать, не представляю. Лара же аккуратно, и спросив у меня разрешения, уселась на место Арчи и пристегнулась. Я, чтобы не терять время, виноватой скороговоркой извинился перед ними за свой промах с Фомой Егорычем, с его царской аптекой. Помогло еще то, что я усиленно изображал вперед смотрящего, озабоченного удержанием корабля на курсе, и смотреть эльфийке в глаза мне не пришлось. «Не переживай», — улыбнулась мне Лара, почувствовав мое раскаяние. «Этот твой колдун настоящим человеком оказался, выгреб из своих запасов все самое ценное. Таких редкостей мне принес, которые годами можно в лесу искать и не найдешь. У нас, в эльфийском лесу, такое не растет, слишком тепло там для некоторых растений. Кристалл подарить придется, наверное», — поддакнул из-под наших ног Арчи. «По совести ежели, как у них там в Ромашкино говорят, надо будет узнать, чего ему потребоваться может на всякий пожарный случай, вдруг зайдем в ближайшее время. Это, пузырьков ему не хватает», — тут же вспомнил я, с притертыми крышечками. «Вот, куркуль», — удивленно ругнулся Арчи. «Ну не понимаю я таких людей, сидит на золотой жиле буквально, а самому на пузырьки не хватает. Хватило бы ума один раз смотаться в город, обратно бы на своем катере вернулся, ей-богу. Водяра, девки, патефон, теплая компания, погулял бы хоть на старости лет». Один раз, не согласилась с ним Лара, жестом потребовав у меня бинокль. Он же свою аптеку всю жизнь собирал. А потом что? Для него село важнее, да и не ездит колдуны со своей земли никуда, ей если уж осели. Традиция такая. Черт с ним, согласился Арчи. Но в гости мы к нему еще зайдем обязательно. Вообще, это Ромашкино теперь из виду выпускать нельзя, а хоть запасную штаб-квартиру там устраивай. Неплохая идея, мальчики, поддержала его Лара. По сути, это готовый форпост у моих владений. Почему я раньше на него внимания не обращала, ума не приложу. Боялась, наверное, что просители одолеют. Теперь придется у князя объявить их зоной своих исключительных интересов и дать защиту, без шуток. Чужих я там уже не потерплю. Артем, а мы не слишком ли высоко идем? Я лишь недоуменно покосился на нее и пожал плечами. Шли мы на 1500, и вообще, дальше я хотел подняться за облака, тем более, что они становились все более густыми и на подходе к цели обещали стать сплошными. В свете последних событий это было нам только на руку, а жизнь я и так чувствовал, не глядя, да и она тоже, без сомнений, хотя а вот насчет Арчи не знаю, уж очень он выглядел недовольным. «Вижу лагерь», — вдруг напряглась Лара, указывая куда-то далеко вперед, остров, вперед и слева по курсу. Я тут же тиснул тревожную кнопку, объявляя общекорабельную тревогу, и отдельно еще одну, вызывая Далина в рубку, все-таки главным по вооружению был у нас он, да и боевого опыта у гнома хватало. «Может, охотники какие?» – на всякий случай уточнил я у Лары. «Как понять, что это те, кто нам нужен?» «Подойдем поближе и посмотрим». Эльфийка внимательно смотрела вперед, на далекий остров, до которого было еще точно 3 километра, не меньше. Сильна, однако. В рубку вошел Далин, оставивший Антоху на своем машинном хозяйстве, и я в двух словах объяснил ему, что происходит. «Что делать будем?» – озабоченно спросил из-под наших ног Арчи, умудрившийся в тесном штурманском закутке разложить свою здоровенную трубу и сейчас во все глаза рассматривающий лагерь неведомых противников. «Вижу 3 не самых мелких посудины, что-то вроде катеров, под маскировочными сетями. Сети обычные, но если бы не бабуленька, фиг заметил бы, надо бы их того, уничтожить. Лишить противника мобильности, можно отбомбиться, можно пулеметами. А лучше и так этак. Вот мажор-то и все-таки», – неодобрительно посмотрел на него Далин. «Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Ну ладно, нам их брать не с руки, но ведь ромашкинские да усрачки благодарны будут, да и зачем портить хорошие, ладные вещи? Этого я никогда не пойму. Гномы делали, старались, да даже если и люди. А ты их расстрелять, да и процент наш законный за наводку никто не отменял. Значит так», — хлопнула в ладони Лара, привлекая к себе внимание, и мы дружно заткнулись. «Это именно те, кто нам нужен. Разит церковной магией чужими амулетами. Немного, но есть. Сидит там один человек, больше нет никого. План такой, подлетаем, я еще раз все проверяю, вы тоже. Если без изменений, то Артем под моим наблюдением усыпляет человека, ты это теперь можешь, а я посмотрю и помогу в случае чего. Потом аккуратно, готовые в любой момент взлететь, приземляемся, собираем амулеты, документы и прочее, забираем на борт языка. Ты, Далин, вытаскиваешь из двигателей какие-нибудь важные части, без которых катерам ходу нет, и где-нибудь аккуратно закапываешь, на всякий случай. Потом взлет и допрос пленного. Потом из дома связываюсь с отцом Саввой по ключ-камню, чтобы староста смог отправить сюда экспедицию за катерами, и объясняю ему, где важные детали закопаны. Пока так, есть вопросы?» Хороший план, подумав, одобрил Далин. Пойду, пулеметы подготовлю на всякий случай, и пяток гранат. Эх, вот если бы те зенитки у нас уже стояли, шепотом помечтал себе я, но гном услышал и наставительно поднял вверх палец, как бы подтверждая мои слова, он был полностью со мной согласен. Я совсем сбросил скорость, и теперь пропеллеры работали на реверс, преодолевая инерцию движения, потому что до острова оставалось не более 500 метров дистанции, но у плюс метров 700 высоты. Напрягая все свои силы, я отчетливо видел одинокий маячок разумной жизни, сидевший сейчас тихо, как мышь под веником. «Бьешь вниз, со всей дури», — предупредила меня Лара, не сдерживаясь. «Вспоминаешь свои ощущения в Новониколаевске, понял? И я ведь слышала, как ты перед рейсом говорил, что можешь какого-то там мужика усыпить, вот и действуй, никто тебя за язык не тянул. А ты, Арчи, выползи уже оттуда, а то зацепит ненароком». Маг пулей выскочил из смотровой кабинки, оставив там от греха подальше свою трубу, а я глубоко вздохнул, готовясь действовать. Левая рука заныла в месте недавнего перелома, но именно там моя сила становилась тем, чем я мог управлять, пусть пока только погружая цели в практически смертный сон, но лиха беда начала. Лара очень здорово помогла мне, убрав сомнения и нерешительность, она держала меня под контролем. Я вспомнил себя на Новониколаевской взлетке, когда я стал единым целым с амулетом, и так же, как тогда, изо всей силы и с внезапно прорвавшейся лютой злобой к одинокому злодею я ударил вниз, давя и ломая сопротивление всего живого. Мир зазвенел, всполошилась Лариска, на которую тут же отвлеклась Лара и туда же кинулся Кирюшка, а вот внизу все, что могло спать, сразу же заснуло. Я чувствовал всех в радиусе километров двух, не меньше, и очень жалко мне стало одинокую лисичку, заснувшую на половине переправы через неширокую речку. «Зайцы спасибо скажут, пришлось мне шепотом оправдаться перед самим собой. Ладно, проехали». Я решил, что посадка на остров возможна, но приземляться будем с якорем, вода же кругом. Не хватало еще только ласточку утопить. Арчи уселся в свое кресло, без церемоний выгнав оттуда Лару, и она без звука подчинилась, хотя я в такой ситуации был бы все же повежливей. В четыре руки мы притирали наш кораблик против ветра, полностью переключившись на работу. Пришлось пройти чуть вперед, сбросив якорь на удачно растущие деревья на оконечности острова и отыграть двигателями назад. В крепости этих деревьев я был, кстати, не очень уверен, поэтому придется показать класс, постаравшись не натягивать трос при посадке, вся надежда на Лариску да на Арчи. Якорь удачно зацепился, попав в мешанину торчащих на поверхности подмытых корней, так что тонну-другую тяги он, может быть, и выдержит. Арчи одной рукой откинул предохранительную скобу на кнопке отстрела замка посадочного троса, готовый немедленно нажать ее в случае чего, а я, отыгрывая двигателями, очень медленно и осторожно подвел корабль к посадочной полянке и завис метрах на трех высоты. Мы примерились, переглянулись, маг одобряюще кивнул мне, и я резко, но мягко нырнул на эти 3 метра вниз, успев дать команду в момент касания убирать силовой каркас. Арчи стремительно, как никогда раньше, сложил набор тросов, да так быстро, что ласточка присела на амортизаторах опор, над головой оглушительно хлопнуло и раздались несколько мощных ударов. Удары были такой силы, что я непроизвольно поморщился, удивленно поглядев на Арчи. Сложил каркас он, конечно, быстро, но никакого смысла в такой спешке не было. А вот поберечь кораблик следовало бы. Бабуля, почтительным, но при этом явно раздраженным голосом и не поворачивая головы, обратился к Ларе Мак. «Спасибо, конечно, но только никогда больше так не делай, хорошо? Должна же я была хотя бы раз в жизни попробовать. Не смутилась-то, вдруг у меня свой дирижабль будет? Для первого раза нормально. И давайте уже на выход, время дорого». Я выжал стояночный тормоз, дождался полной остановки зафлюгированных пропеллеров и выскочил вслед за экипажем за борт. Порядок действий при таких посадках был у нас уже отработан, и единственным изменением теперь было то, что именно я раньше сидел на пулеметах, охраняя ласточку со всех сторон, а теперь вот, Антоха. Далин, придерживая закинутую за спину винтовку, галопом кинулся к якорю. Дождавшись от Арчи подтверждения, что ветер слабый и поэтому взлетать будем без троса, а я бросился к нему на помощь. Сначала корабль, потом все остальное. А вот Мак и Лара не спешили. Явно осторожничая, они медленно подходили к лагерю под маскировочными сетями, внимательно глядя по сторонам и себе под ноги. Мак даже не погнушался вытащить из кобуры револьвер и теперь держал в одной руке его, а во второй ГПМ-1. После Новониколаевска он явно стал умнее, в отличие от меня. Но за те 5-7 минут, что мы возились с тросом, они успели осмотреть все на предмет неожиданных неприятностей, и теперь Арчи, сопя и пыхтя от натуги, вытаскивал из-под коряги спрятавшегося туда бугая. «Знакомые все лица», — сказал он Далину, когда гном пришел к нему на помощь и одним движением выдернул зацепившегося ремнем за сучок противника. Ремень лопнул, бугай легко вылетел на песок, где гном перевернул его на спину, связав сначала руки в локтях и запястьях за спиной. «Новониколаевская харя», — подтвердил Далин, мельком взглянув в лицо мужику, — «видел его. На поселении он был, все в церковь бегал, к отцу Александру. Ишь, морду-то какую напил. Лара жестом прервала их, и они волоком потащили бугая на корабль. Ищи непонятные, тут же дернула она меня, упаковывая в свою сумку снятые с мужика амулеты, устроим полевую практику, не для тебя, а для меня, посмотрю, как ты чужеродное чувствуешь. Я пожал плечами и подчинился. Остановился на месте, унял немного дыхания и начал поворачиваться по часовой стрелке, отчаянно напрягая свои силы в попытке что-нибудь рассмотреть, но не преуспел и, завершив круг, остановился, вопросительно поглядев на Лару. «Молодец, почему-то похвалила она меня. Сил много, отторжения и боязни нет. Ты, наверное, уже привык к своему новому положению помаленьку. А вообще удивительно, обычно люди идут в разнос и довольно быстро, а тебе такое ощущение, все равно. У меня даже соблазн появился потянуть с тобой немного, посмотреть, что будет. Не был бы ты в экипаже, так бы и сделала. Как ты думаешь, а точнее, как ты чувствуешь, почему с тобой так? Не знаю, я пожал плечами. Арчи рядом, ты вот тоже, чего мне бояться, сказали не спешите подождать, я не спешу и жду, вот и все. Может быть, с сомнением в голосе протянула Лара. А еще этот амулет твой, как все закончится, я очень хотела бы на него посмотреть, разобраться в нем надо, ты не против? Да ради бога, я согласно кивнул, если надо, бери. Спасибо, солнышко, заулыбалась мне эльфийка. Вот все бы такими были, а то вцепится в свое старье, а ведь мне всего лишь посмотреть. Ты, кстати, больше ничего не видишь? Я неуверенно кивнул, прислушиваясь к себе и ко всему острову, но вроде бы ничего такого не увидел, попробовал посмотреть шире, раньше я невольно себя ограничил только этой полянкой и деревьями, и невольно увлекся. Северное солнце пыталось хоть чуть-чуть нагреть кристально-прозрачный воздух да набухшую водой землю, и от этого до самых недалеких уже гор по всей равнине стояла сильная марева, придавая округе самый волшебный вид. Тени от плотных облаков скользили по поверхности, добавляя красоты. Где-то далеко по нашему маршруту что-то еле ощутимо, на грани восприятия, глухо бумкало, вроде как гроза. А так ничего такого. Лисички там, пара песцов и один лось с охатой. Даже нечисти нет, распугали, наверное, амулетами своими. «Что ау?» – протянула недоуменным и настороженным тоном Лара, которая, оказывается, не постеснялась сейчас залезть мне в голову. «Какая еще гроза? Где?» Я, спохватившись, ткнул пальцем прямо по курсу предполагаемого дома Лары и тоже обалдел. «Гроза по весне не редкость, но вот гроза именно там, куда мы сейчас летим, это уже не гроза. Это что-то другое». Срочный взлет, резким голосом, слышным на всю округу, скомандовала эльфийка, свистнув при этом так, что гном, выдиравший какие-то детали из катеров, от испуга подскочил и стукнулся головой о низкий подволок машинного отсека. «Есть срочный взлет», — придурочным голосом отрепетовал ей Арчи, вместе со снятым с пулемета Фантохой, сейчас галопом носившийся от лагеря к дирижаблю. Мало того, к ним присоединился еще и Кирюха, серой тенью переправляя на корабль какие-то пакеты, что-то они таскали такое, очень ценное, стремясь перебить мой новониколаевский подвиг. «Артем, помогай, бабуля, 5 минут, Далин, да брось ты эти железяки, ну чего ты копаешься?» Лара, пересилив себя, кивнула внучку, да и Далин, внимательно посмотрев на нее, тщательно завернул запчасти в мешковину, залил маслом, засунул в ящик и принялся быстро закапывать его в сухой песок под приметным кустом, потом вытащил и спрятал весла, присыпав их все тем же песком, и присоединился к нам. Как кони, мы носились по острову от лагеря к ласточке, перетаскивая мешки, ящики, пакеты и связки. Антоха паковал, радуясь добыче, уже что-то там в уме себе высчитывая, и не зря, как по мне. Через 2 недели, 1 числа каждого месяца, у нас дележка и зарплата, а такими темпами обломится парню, да и всем нам, довольно-таки неплохо. Снабжались такие экспедиции только на отлично, и это было не исключением. И пусть оружия было мало, зато боезапасу много, да хорошего качества, да продукты, да прочая амуниция, все это было не лишним. А лишнее, кстати, и продать можно. И тут уже флаг Далину в руки, как говорится. Мы на бегу обруливали демонстративно медленно идущую к дирижаблю эльфийку, выдававшую свое нетерпение только легким постукиванием подобранного прутика по своему же щегольскому сапожку и старались успеть. Наконец, одновременно с подошедшей к кораблю и готовой взорваться Ларой, Далин закинул в коридор последний, самый тяжелый мешок, бегом, прямо по ящикам и сверткам, мы с Арчи ворвались в штурманскую рубку и приготовились стартовать сходу. Лара, чтобы не мешать нам и не подгонять нас своим нетерпением, уселась за мой стол, лишь коротко вздохнув. «Готов», – проревел в переговорную трубу Далин, и ласточка прыгнула с места в небо, стремительно набирая высоту. Стартовали так резво, что в коридоре Антоху явственно замутило, да и мне стало не очень хорошо от такого резкого падения давления. Лара удивленно посмотрела на меня, потом еще более удивленно на покрасневшего, готового пустить кровь из носа Арчи, и в одно движение подлечила нас всех. «Спасибо», – благодарно икнул ей в ответ маг, – «ты у меня самая лучшая бабушка на свете». Мы очень быстро поднялись выше облаков, одновременно выходя из разворота по ветру, что дул сейчас как никогда кстати, по направлению к нашей цели. Я вывел двигатели на полные обороты, разгоняя ласточку и поднимая ее еще выше. «Арчи, со мной!» – негромко скомандовала эльфийка, отстегиваясь и поднимаясь со своего места. «Допросим болезного. Посмотрю, как ты это делаешь, Артем, как что увидишь или почувствуешь, вызывай меня, не стесняйся». «Есть!» – коротко отрапортовал я, занятый удержанием ласточки на курсе, и они вышли. Непонятная гроза стала мне чуть слышнее, с такой-то высоты, и я направил корабль прямо на нее. Летели мы сейчас километров 100 в час верных, но могли бы еще быстрее, но это Арчи стоило подумать и разложить скоростную форму каркаса. «Ну да ладно, и так неплохо, быстро подойдем». За моей спиной в коридор из машинного отсека выскочили Далин с Антохой и принялись споро перекидывать добычу в грузовой отсек, чтобы не мешало в случае активных действий. Работа у них шла споро, но гном нашел в себе силы отвлечься, чтобы прогудеть на весь корабль, демонстративно ни к кому конкретно при этом не обращаясь. «Три пулемета ручных. Гремел он там чем-то». «Ну правильно же, три катера, три пулемета. Самые новые, из белорецких арсеналов, с дисками, гляди ты, и запасные есть. Ну и вещь, ох и вещь». Чувствовалось, что в разговоре он пропускает имя Артем, но имеет при этом в виду именно меня. И знаешь что, повернулся он уже прямо в мою сторону, наплевав на условности. «Хейр, я их кому отдам, понял, нету их, и все, спрячу, и выдавать буду только под росписи инструктаж. Да я их лучше Кирюхе доверю, чем вам, обалдуем. Уж он-то, молодец такой, понимает, что можно отдавать, а что нет. Да успокойся ты, не выдержал уже я. Мешаешь ведь, и я, ей-богу, Виктор Михайловичу скажу, как ты тут извелся на это самое от жадности, пусть прочувствует, как это, у тебя пулеметами одалживаться, пусть порадуется, вместе с Игорем. Не надо, подумав, попросил тот. Ладно, проехали». Но я лишь отмахнулся от него, разглядывая близкую уже цель. Я видел торчащие из плотной пелены острые пики гор и рассчитывал подойти к месту, прячась за облаками. Можно было исхитриться и, применив все свое мастерство, построить глиссаду так, чтобы подойти к цели прямо над центром плотного облака. Надо прикинуть ветер, тщательно выбрать, какой из облаков подойдет на роль защитного экрана, и следовать за ним, а пока можно подняться еще выше. Тут бумкнуло прямо по курсу, озарив половину небосклона, и я в некотором обалдении увидел километрах в 10 впереди до того странную картину, что не сразу сообразил вызвать в рубку Лару. Над облаками весело скакали те самые недавние лошадка с собачкой, реагируя на кого-то внизу. И если лошадка вела себя довольно скромно и просто веселилась, то в собачку словно черт вселился. Пес то азартно прыгал до самой земли, гулко гавкая на кого-то, разевая огромную пасть и показывая грозные зубы, то уже через секунду молнией удирал за облака, ловко уворачиваясь от медленно, по сравнению с ним, летевших с земли огоньков. Лошадка била по этим, даже отсюда выглядевшими опасными, огонькам копытцами, разбивая их в мелкие, тут же гаснущие искры, а пес разворачивался на километрах 5 высоты и зигзагом шел в новую атаку. Им было очень весело, а вот мне почему-то нет, хотя, тут же сообразил я, спасибо им, мимо засады теперь при всем желании не пройдем, пусть хоть все амулетами обвешаются. «Лара», опомнившись, во весь голос крикнул я, в рубку, «приехали». Эльфийка выскочила из каюты Арчи, маг вслед за ней, и я сунул в ее руку бинокль, хоть и так все было прекрасно видно. «Подойдем над облаком», пользуясь их ошеломленным молчанием, предложил я, «спустимся на верхнюю границу облачности, а то и ниже, и жахнем, как вот сейчас жахнули». «Делай», внимательно выслушав, деловито кинула мне Лара, решительно усаживаясь в кресло пилота перед неосмелившимся протестовать Арчи. «Эльфийка, я почувствовал», начала разговор с лошадкой и собачкой и о чем-то их попросила. Пес тут же усилил натиск, уже не убегая далеко за облака и азартно обгавкивая кого-то, а лошадка кинулась к нему на помощь, отбивая полетевшие гуще огоньки. Арчи все же сумел собачьим взглядом попросить бабушку из своего кресла, и теперь мы в четыре руки медленно подводили корабль к цели, прячась за облаком. «Только вместе», — попросила меня Лара, и я понял, что она говорит о сонном ударе. «Я подкину силы, вместе сделаем, тебе полезно будет. Площадь поражения больше будет, нам сейчас ничего упускать нельзя». Я молча кивнул, не отрываясь от управления, потому что оно требовало всего моего внимания. Мы шли над центром огромного облака, пытаясь удержать в его центре наземной проекции начало траектории магических выстрелов внизу, ведь маячков жизни я совсем не чувствовал и не видел, амулеты работали, что об их, получалось неплохо, но я даже вспотел от напряжения, и Арчи тоже. Медленно, издевательски медленно облако ползло в сторону дома Лары, а мы также медленно шли над ним, выбирая высоту буквально по метрам и сопротивляясь нисходящему потоку воздуха. «Пора», — наконец шепнула мне эльфийка, обхватив мою голову обеими руками. «Давай». Я немедленно почувствовал себя маленькой лампочкой, которую пытаются запитать от целой электростанции, и тут же ударил вниз, стремясь дать цель всей силе Лары и ни в коем случае не пропустить ее через себя. Да она бы и не допустила, тут же сообразил я, поражаясь мощи удара. Огоньки перестали взлетать, как отрезало, а внизу заснуло все, что только может спать, и даже, вроде бы, деревья. Хух, выдохнул сбоку в восхищении Арчи, пытаясь пригладить вставшие дыбом наэлектризованные волосы. Бабуленька, ну ты даешь, а облако можешь убрать? Сверху и во все стороны от нас ударил мощный порыв ветра, ласточка просела на добрую сотню метров, а я мысленно взмолился всем богам, потому что под нами были горы. Арчи лихорадочно добавил мощи в силовой щит, и мы вновь, как на гигантских качелях, выскочили на прежний эшелон. В коридоре стошнило упавшего на колени Антоху, а из машинного отсека донеслись отчетливые забористые маты в чей-то эльфийский адрес. Но Лара, надо отдать ей должное, даже ухом не повела, а вот распадок под нами очистился от мутной туманной пелены, и я наконец-то увидел знаменитый дом нашей эльфийки. «Посадка», — скомандовал я Арчи, указав рукой на подходящий пятачок, туда, с якорем. Я никогда раньше не видел таких гор и такого распадка между ними, но вот оценил сразу, что приземлиться нам будет очень просто, а вот взлет может быть самый сложный из всех в моей жизни. Ну да ладно, пока главное сесть. Выкинув якорь и борясь со своей невольной дрожью, мы сумели притереть кораблику отвесных каменных стен, а я пообещал себе, что для взлета мы уедем отсюда по автомобильному на ровное место, пусть даже придется строить дорогу, и никто не убедит меня сделать обратное. За несколько секунд Лара самостоятельно сложила нам каркас, и вот сейчас Арчи был ей благодарен, да и я тоже. Уж лучше подтянуть расшатанную силовую ферму, чем разбить дирижабль. Остановив двигатели и заблокировав колеса, я вытер пот с лица и закрыл глаза, пытаясь прийти в себя. «Ну-ну, мальчики», — ласково пропела нам Лара, погладив обоих по голове. «Все уже, все. Приглашаю в гости. Давайте, приходите в себя и на выход».